Второе. От самых ворот было слышно, как радостно скулят запертые псы, заслышав голоса хозяев. Ольга с Сергеем поднялись на второй этаж, пожелав нам доброй ночи. Варвара отправилась к бассейну кормить собак. Я нес за ней огромную кастрюлю собачьей едой. С каждой минутой Варвара все больше хмелела и ворчала на то, что же в Новый год надо полночи возиться с собаками, а завтра мыть бассейн, на то, что она похоронила себя в грязи. «Варвара, почему отец называет Ольгу твоим именем?» — спросил я, желая отвлечь Варю от ее собачьих причитаний. Варвара нехотя проворчала, что Варе сначала хотели назвать маму, а потом бабушка передумала и назвала дочь Ольгой. Когда Оля подросла, мать рассказала ей о данном имени, и дочь немедленно в него влюбилась. Можно сказать, впала в зависимость. Свое имя Ольга возненавидела. Она думала освободиться и излечиться от этого морока, назвав Варварой собственную дочь. Ничего не вышло. Ольга продолжала страдать под бременем чужого имени. Более того, она ревновала упущенное имя к дочери. Варвара оказывалась узурпатором имени, самозванкой. Поэтому папа иногда называет маму Варей, чтобы сделать ей приятное. Язык Варвары слегка заплетался. Интересно, кто и в какой момент решил звать мать именем дочери? Как это случилось? Ольга просила об этом мужа, или он сам предложил? Вот еще деталь. Литературный псевдоним Ольги — Евдокия Унгерн. Псевдоним-то она выбирала сама. «А тебе-то каково?» — сочувственно спросил я у Варвары. «Кому какое дело? Каково? Каково? У мамы есть теория. Хват, не лезь в чужой миски. Пойдем отсюда, не то сейчас кувыркнусь в бассейн». Тогда я не узнал мамину теорию, хотя легко можно было догадаться. Еле доплелись до избушки. Варвару шатало из стороны в сторону. Когда мы легли на чердаке, по деревянной лестнице к нам прискакал бодрый Герберт. У меня уже час, как болела голова, и я жалел, что не остался дома. Тут Варвара прижалась ко мне и заплетающимся языком сказала, что любит меня. Она шептала мне это на ухо, и хотя была пьяна, все равно стеснялась. Я обнял ее, но ничего не смог сказать в ответ. Через минуту она заплакала. Почему я тогда не сказал, что тоже ее люблю? Может, потому что она была пьяна, и мне показалось, что для таких признаний стоило выбрать другой момент? Нет, она уж не так была пьяна. Она была устала, обессильна, расстроена. Вряд ли она сказала сейчас о любви, чтобы потом иметь возможность откреститься от своих слов. И в этом признании, сделанном в новогоднюю ночь, я почувствовал что-то вроде западни. Жалкие слова, но они только огибают. Самое главное —